а вопрос, который обсуждался с князем Кобылиным. Прищурился Михаил Васильевич. Как и договаривались, все ключи будут переданы тайному приказу. Но опять же, уточню один момент. Как только мы окажемся в рамках международного рынка с данной техникой, уже спустя 5 лет, и это максимум, смогут появиться аналоги, которые будут скопированы с нашей техники. Опять же, промышленный шпионаж никто не отменял. Но мы сможем захватить львиную долю рынка, а затем у нас уже будет задача его удержать и стать этакими законодателями мод в сфере информационных технологий на мировом уровне. Стелишь очень гладко, Волков, но слишком все просто. И главный вопрос, что ты хочешь дать за такое самостоятельное развитие? Великий князь продолжал смотреть только на меня, постепенно опустошая свой бокал красного сухого. Гладко только на бумаге, Михаил Васильевич, как говорится, в реальности это все будет гораздо сложнее, чем выглядит на первый взгляд. А к вашему вопросу у меня встает сразу же свой собственный, что вы можете дать нам кроме невмешательства за участие в развитии и распространении технологического взрыва, который перевернет мировое сообщество в течение ближайших 25 лет. Ойли, рассмеялся брат императора, очень смелое заявление, всего за четверть века перевернуть мировой технологический мир. Волков, ты вроде бы не скоморох, а предприниматель. Великий князь продолжал смеяться, а я молчал и не сводил с него глаз. Смысл вступать в перепалку с человеком, который, во-первых, старше тебя, хотя тут вопрос, он старше меня только внешне, во-вторых, этот человек сегодня только впервые увидел компьютер и интернет, он просто не может представить себе, как эти технологии перевернут мир, а я знаю, потому что был современником данных событий в прошлой жизни. Ты реально в это веришь? Уже серьезно спросил Михаил Васильевич, отсмеявшись. Уверен, кивнул я. Брат императора откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди, уперев тяжелый взгляд в меня. Пару минут великий князь просто сверлил меня взглядом, ничего не говоря. Мне даже показалось, что он размышляет о том, чтоб просто меня убрать с этой игровой доски и тем самым закрыть вопрос переговоров со мной. Волков, вот мне интересно, у тебя шило в заднице или что-то другое? Дворянчик из-под Новосибирска сидит перед великим князем и ставит ему условия и не краснеет. Как говорится, ты за год в Петербурге уже трижды со мной пересекся, меня некоторые бояре и князья реже видят. При этом ты молод, юн, но не горяч, взрослый, рассудительный, хладнокровный, принципиальный, не по годам умный и сообразительный, так тебя Кобылины описывали. К чему ты стремишься? Для чего тебе эти технологии и эта компания? Ты же лекарь. Да, Михаил Васильевич, я лекарь, будущий. Но я хочу жить не просто хорошо и сыто, я хочу жить настолько свободно на своей родине, насколько это максимально возможно внутри империи, я хочу обладать тем уровнем влияния и защиты для себя, своего рода и своих близких, со стороны императора в том числе, чтобы ни один князь или боярин, генерал или чиновник не смогли тыкать мне в лицо своими полномочиями и своей властью. Я хочу иметь возможность сам выбирать свою будущую жену, мать моих детей, а солидным капиталом это делать, уж простите, гораздо проще. Я хочу лечить людей не из возможности оплаты, а из принципа «можешь, помоги». А чтобы помогать, нужно все вышеперечисленное мною, и власть, и влияние, и покровительство, и хорошее стабильное состояние, желательно постоянно растущее. Ох, вот не пойму я тебя, Волков, с одной стороны, взрослый и умный, с другой, молодой и глупый. Вздохнул брат императора, опуская руки с груди и доставая из нагрудного кармана серебряный портсигар с гербом империи на крышке. Хорошо, чего ты хочешь, и что ты за это дашь? Как вы наверняка уже знаете, Михаил Васильевич, нам организована компания БВК, в рамках общества мы разделили проценты акций на 5 частей. Каждый из нас троих получил по 30% акций, Богомолов, Волков, Кобылин, оставшиеся 10% разошлись в двух паях по 5% родом Волковых и Кобылиных. Что мы предлагаем? Последние два малых пая мы не трогаем, они остаются без изменений. Каждый из нас троих из своих долей выделяет по 7,5% и дарит их роду Рюриковых. Это составит 22,5%, при этом и у каждого из нас троих останется такой же пай. При этом род Рюриковых отказывается от вмешательства в разработку, тестирование и внедрение новых технических и информационных продуктов. Также мы, как компания, получаем грант императорской руки за открытие в сфере науки и технологий. Сразу же отмечу, что деньги уйдут в оборот продукции сразу же и без остатка. А также мы с вами подписываем договор той же формы, что и с тайным приказом, поставки и обслуживание определенного количества машин для тайной канцелярии. А как же защита? Ухмыльнулся великий князь. А защитой, Михаил Васильевич, ваш род нас обеспечит сам, как только станет держателем пая. Никто из Рюриковых не захочет терять репутацию, если экономических партнеров рода начнут прессовать и пытаться обокрасть, и уж тем более, рискнут совершить покушение на жизнь и здоровье. Нет, тут я уверен на все 100%, вы будете готовы лично глотки рвать всем шакалам, которые на наше предприятие поднимут руки, особенно, когда наша продукция начнет использоваться в государственных учреждениях, а также начнет приносить прибыль на гражданском рынке. Ухмыльнулся я в ответ. Князь задумался. Думал он долго и даже красиво. Этакий мыслитель Родена. Кстати, интересно, а тут скульпторы, которых я помню, творили те же картины, скульптуры. Или они вообще не пошли в искусство, или сотворили что-то другое. Нужно будет проштудировать материалы по данному вопросу. Мне нужно поговорить с государем. Наконец-то выдал свой вердикт великий князь. Предварительно меня все устраивает, но для окончательного согласования мне нужно поговорить с братом. Он уже и примет окончательное решение. Дверь в наш зал открылась, и официант с дежурной улыбкой вкатил столик с 6 подносами, новыми чистыми бокалами и бутылкой красного сухого вина. Что-то я проголодался, действительно, пора бы и поужинать. Ри, городская больница Святого Георгия, отделение хирургии и неотложной помощи, спустя неделю после презентации, 23:00, я вышел из своего отделения, едва волоча ноги после смены. Володин остался ночевать в ординаторской, сказав, что ехать домой бессмысленно, завтра в 7 утра все равно на работу. Ну да, Володину завтра в университет с утра не нужно, ведь сегодня у нас был просто аншлаг жестких автомобильных травм. Первым у нас на столе оказался сотрудник дорожной полиции из мотобатальона, которому оторвало руку в локтевом суставе. Благо напарник быстро забрал товарища и его руку и буквально на баке второго мотоцикла привез его к нам в отделение. Следом был раздробленный перелом коленного сустава велосипедиста, который катался по трассе и попал на капот внедорожника, а закончилась наша смена с опозданием на 2 часа, потому что к нам привезли мальчика с раздробленной ступней от того, что по ней проехал трактор. Да-да, именно трактор, вы не ослышались. Выйдя за ограду больницы, мне на глаза сразу попался классический черный внедорожник в глухой черной тонировке, на которых так любили раскатывать все сотрудники царской охранки и избэшники различных богатых родов, что могли позволить себе подобный автомобиль. Машина пару раз моргнула фарами, но я пропустил этот момент мимо себя. Мало ли кому может моргать фарами автомобиль. В итоге, после того, как я прошел мимо автомобиля по противоположной стороне улицы, водитель, видимо, решил, что нашей встрече просто необходимо состояться, и резко развернул машину через сплошную разметку дорожного полотна. С одной стороны, от этого маневра я немного напрягся, сформировав на кончиках пальцев 4 морозных игл. Моя первая личная разработка среди арканов – гибрид воды, воздуха и земли. Вода остывала и становилась ледяными обоюдоострыми иглами длиной около 10 сантиметров, воздух давал первые импульсы направления, задавая скорость, а магнитное поле Земли в короткий момент удара в объект менялось в обратное, и уже не тянуло, а отталкивало иглы от себя. Если бы не возможности рыкаря в ведении и чтении арканов, в купе с узловой техникой воли, которую так любит Конев, я бы никогда не смог создать подобную технику аркана. А так у меня ушло всего пара месяцев на разработку. Правда, пока аркан требовал полевых испытаний. Но чем черт не шутит? Добрый вечер, Матвей Александрович. Окно внедорожника открылось, и я услышал очень знакомый голос, хотя и общался с этим человеком всего один раз за всю свою жизнь. Ну вот как не вовремя. Еще бы недельку подождать, а лучше 2 нет, с князем пересекаться никак нельзя, пока нельзя. Слишком уж цепкий этот князь, словно немецкий дог. Просто Аркадий, добрый вечер. Криво ухмыльнулся я. На этот раз коричневый плащ и фетровая кепка, 8-клинка пропали. За рулем внедорожника сидел крепко сбитый мужчина возрастом в районе 42-45 лет в дорогом черном коротком пальто, синем костюме, тройке с сиреневой рубашкой и широким темно-фиолетовым галстуком. Явно дорогие часы на руке, герб Долгоруковых выглядывает на пиджаке из-под полы пальто и его миниатюрная копия установлена на золотой заколке галстука. Внешность уже явно выделяющаяся, крепкий раздвоенный подбородок с побелевшим шрамом на левой стороне, острые скулы, нос с горбинкой, серые хитрые глаза, шрам между бровями, высокий лоб, короткая аккуратная стрижка-канатка. И главное, яркий светлый треугольник источника вода, воздух, жизнь, примерно в 400 уиры рангом твердого магистра. А ведь неплохой результат для его лет. Вот только мне интересно, как он скрывал свою личность в прошлый раз. Дар скрыт, этих черт я не помню, словно он был другим человеком. Хотя, если он принял небесное покровительство, его аспект может быть вполне связан с сокрытием или искажением восприятия. Приятно осознавать, что одной встречи хватило, чтобы вы смогли меня запомнить, Матвей Александрович. Может, я смогу вас подбросить до дома, заодно и побеседуем с вами. Аркадий, по всей видимости, был настроен более серьезно, чем в прошлый раз. Знаете, Аркадий, сидеть у меня желания особого нет, я больше люблю ходить пешком, да и для здоровья полезно. Но тут рядом есть одна кофейня, в которой варят очень хорошее зерно. Если у вас есть время и желание побеседовать со мной, то можете мне составить компанию, ответил я. Хорошо, давайте, кивнул Аркадий и закрыл окно. Так мы и пошли, или поехали. Ладно, пусть будет среднее, поплыли. Я пешком, Аркадий, за рулем. Минут 15 мы так и двигались. Аркадий медленно полз за рулем внедорожника, не ускоряясь и не замедляясь. Я же шел пешком в своем обычном темпе. Дойдя до небольшой итальянской кофейни, я взял кофе на вынос. Миленькая девушка, бариста с очень доброй улыбкой, оперативно сделала для меня этот чарующий напиток, дарующий бодрость тела. Поблагодарив баристу и оставив чаевые, я вышел на улицу и занял место на летней веранде, которую еще не успели разобрать. Но главное было, что здесь стояли две закрытые печи, обогревающие маленькую веранду всего на 4 столика. И никого, кроме меня, в данный момент здесь не было. Аркадий припарковался, вышел из машины и молча занял место за столиком напротив меня. С минуту он молчал, просто рассматривая меня. «Аркадий, если вы хотите, чтобы я с вами поделился этим чудесным напитком, то уж простите, но я вынужден вам отказать. Им я делиться ни с кем не намерен. Если у вас есть желание попробовать этого чудесного напитка, то советую вам заказать его в этом чудесном заведении. И да, советую поторопиться, они открыты до полуночи». «Нет, Матвей Александрович, желания пить кофе на сон грядущий у меня нет. Лучше ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос, а вы всегда такой жадный, смотря, что вы имеете в виду. Просто ответьте на вопрос, Матвей Александрович, вы жадный человек?» «Думаю, да, меня можно назвать очень жадным человеком. Тогда я понимаю, почему вы так не хотите делиться своим временем. Если вы о нашей не сложившейся встрече с князем, то здесь нет моей вины. Практика от университета приравнивается прямому приказу императора, а нарушить его все равно, что подписать себе приказ об отчислении. Так что вы должны меня понять. Да я все понимаю, сам заканчивал тот же университет, но вот князь очень не любит ждать. Он, в принципе, довольно нетерпелив, а с годами стал несколько несдержан. Хотя, почти полтора века править родом, занятие далеко не простое и нелегкое. Да и жадность, эта черта у вас обоих схожа. Так и чего от меня хочет князь Долгоруков? Все того же, встречи и беседы. У него есть к вам некоторый интерес. В чем же? Он решил после стольких лет предложить принять меня в род матери и сделать наследником княжеского престола? Криво усмехнулся я. Матвей Александрович, становление рыкарем, конечно, поднимает вас в плане возможностей дара, но я не рискнул бы говорить с сарказмом в отношении архимагистра, который закрепил свой ранг почти век назад. Просто в целях безопасности. Это лишь сарказм, Аркадий. Я не думаю, что князь, архимагистр будет обращать свое внимание на такие глупости. Давайте не будем пускаться в фантазии по поводу поведения моего сюзерена, а лучше обговорим то, когда и где вы вдвоем сможете спокойно и тихо побеседовать наедине. Давайте, кивнул я. Князь желает узнать, когда вам будет удобно встретиться с князем Долгоруковым. Я задумался. Если пока мне дают выбор, нужно этим воспользоваться. А значит, мне нужно оттянуть время. Столько времени, чтобы император подписал документы по гранту и принял пай акции компании. Тогда мне сам черт будет не страшен, по крайней мере, официально. Давайте сделаем так, Аркадий. Если князю будет удобно, Я буду готов с ним составить ему компанию в ресторане «Русский двор» 1 декабря в воскресенье. Позвольте узнать, что же удерживает вас от встречи почти 3 недели. Много учебы, много работы, и есть те дела, которые я уже запланированы, и их я отменить не смогу. Я думаю, что князь может это понять. Молодым амбициозным студентам без большой поддержки высокого рода нужно крутиться и крутиться. Если князь не пожелает встречаться в эту дату, то он может предложить свою дату, время и место встречи. Пожал я плечами. Хорошо, я передам ваши слова князю. Надеюсь, на этот раз никакая практика вас отвлекать не будет. Аркадий поднялся из-за стола и протянул руку. Я поднялся и, пожав руку, ответил. Буду ждать встречи с вами с ответом князя. Благодарю за уделенное время. Аркадий кивнул и покинул веранду. Прыгнув в машину, СБшник Долгоруковых очень резво стартанул с места, выворачивая руль, и сорвался по прямой Северного проспекта. Я же, допив кофе, пошел к уличному таксофону. Последний автобус я уже пропустил, так что придется потратиться на такси. Ри, Санкт-Петербург, поместье Долгоруковых, на следующее утро. Так и сказал, молодому и амбициозному студенту без поддержки высокого рода, князь Долгоруков с довольным видом сидел за своим столом в рабочем кабинете и принимал доклад от Аркадия о прошедшей вчера вечером встрече с Волковым. «Именно, господин, это я передал дословно», — кивнул начальник службы безопасности. «Каков наглец, ну что же, возможно, в нем есть что-то и от нас, хотя, если задуматься, взять этого сорванца и нарядить в парадный армейский мундир, то он будет копией Сашки, когда тот военную академию закончил, разве что глаза взял от внучки. Эх, такой дар был, но спящий, а как могло бы быть? Ну да ладно, какой смысл собирать чинки, когда чайник уже разбили? Тогда посети Волкова завтра и сообщи, что я согласен на встречу в этом гадюшнике, как оно там называется. А, русская изба, русский дом, русский двор, господин», — поправил главу рода Соловьев. «Да, так вот, договорись с хозяином ресторана, что 1 декабря ресторан должен быть на спецобслуживании. Не хочу, чтобы нас кто-то отвлекал», — улыбнулся князь. «Господин, вы позволите мне проявить некоторую любознательность?» «Ну, попробуй, Аркаша, попробуй. И пока проявляешь любознательность свою, налей-ка мне бокальчик». Личный лекарь императора указал рукой в сторону бара. За прошедшие 2 встречи с Волковым, а также благодаря полученным характеристикам из университета и рапортов следователей управления собственной безопасности пограничной службы, у меня сложилось мнение, что юноша психологически старше своего возраста, очень самостоятелен, решителен и находчив. Также мы до сих пор не знаем, что за компанию БВК он создал. Ни персонал, ни цели компании, ни место расположения офиса компании мне до сих пор неизвестны. А также юноша крайне критически реагирует на угрозы и агрессию в свой адрес, и реагирует соответственно, отвечает ударом на удар. Отсюда у меня встает вопрос, как вы хотите его вербовать? Соловьев налил виски в пузатый бокал и поставил его перед князем. Долгоруков поднял бокал, покатал янтарную жидкость внутри, и с улыбкой, глядя сквозь бокал с виски на Соловьева, решил ответить. «Эх, вот ты, Аркаша, талантливый силовик, самый престижный университет в империи закончил, 20 лет в разных ведомствах полиции отработал, заматерел, связями оброс, затем в службе безопасности рода во главе встал, такие дела проворачивал, что у некоторых глаза на лоб полезут. Но дипломатичность ты так в себе и не воспитал, как был силовиком, так и остался. Таких юнцов ломать смысла нет, они только в агрессию принимают все попытки запрячь их в упряжку, которая род целый потащит. Не-е-е-е-ет, таких нужно соблазнять, на амбициях играть. Он же сам сказал, что он весьма амбициозен, так и будем это использовать. Или ты думаешь, что мне нечего предложить молодому лекарю? Думаю, что вы единственный человек в империи, способный ему что-либо предложить, господин», — поклонился князю Соловьев. «Вот именно, Аркаша, вот именно. Я смогу его сманить к себе. Власть, деньги, женщины – это все приходящие, этим сманивать глупо. Сила и знания – вот она истинная цена, на которую он может повестись. Другим его не заманить». Князь откинулся в своем кресле и достал из стола коробку сигар, гильотину для них и пачку длинных каминных спичек. Князь ловко отсек кончик сигары, подготовил ее и начал раскуривать. Кабинет князя наполнился запахом дорогого табака и кубинского рома, в котором сигары для князя были выдержаны. Соловьев ненавидел запах табака, Но с князем стойко терпел. И, Аркаша, подготовь-ка мне ко встрече трактат 5-го лейб, лекаря Арсения Александровича Долгорукова о восстановлении травмированных конечностей. Будем закидывать удочку на эту рыбку. Князь сделал глоток виски и, поставив бокал на стол, затянулся сигарой. Оригинал, уточнил Соловьев. Побойся предков, Соловьев, копию, только копию. Но подбери из первых вариантов, чтобы выглядело ценно, рыбку нужно подманивать, подманивать. Рассмеялся князь. Сделаю, господин. Поклонился начальник службы безопасности. Все, иди, ступай. Махнул рукой князь, отпуская Соловьева. Соловьев вышел из кабинета главы рода Долгоруковых. Как только дверь за его спиной захлопнулась, в любом месте гостиной можно было услышать скрип зубов начальника службы безопасности, но не его мысли. Старый больной ублюдок снова решил пригреть новую псину цепную себе на потеху. Когда же ты уже сдохнешь-то? Мало того, что внучку под боярского подложил, так теперь этого быстрюка, этого выпка боярских он к себе забрать решил. На старости лет совсем с ума сошел. Все проклятым схроном боярских бредит, не иначе. Ну ничего, долго ты не протянешь, явно не протянешь. Надеюсь, осталось недолго потерпеть. Глава 7. Император, компаньон, князь, соперник и сам черт не брат. Ри, Санкт-Петербург, Зимний дворец Рюриковых. Личный кабинет императора и самодержца Всероссийского Александра IV Великого. Михаил Васильевич прибыл в Зимний дворец почти час назад. Его встретили и проводили в кабинет императора. И почти час ему пришлось ждать брата, личный самолет которого задержался из Владивостока. Великий князь Сибирский, как официально его именовали, сейчас был меньше всего похож на второго человека в империи. Верхние две пуговицы кителя генерал-губернатора были расстегнуты, сам генерал сидел, растекшись по креслу, а на столике рядом исходила паром большая кружка чая с лимоном. «Здравствуй, брат!» – услышал голос за спиной великого князя. Михаил Васильевич поднялся со своего места и повернулся лицом к брату. В очередной раз великий князь удивился глазам императора, в которых плескалось живое алое пламя. Пусть телом императора и менялся за прошедшие годы, но глаза императора менялись совершенно по-другому. Они не старели, но в них накапливалась усталость, с каждым годом все больше и больше. «Здравствуй, брат!» Великий князь подошел к императору, и братья крепко обнялись. «Присаживайся, в ногах правды нет!» Император кивнул на кресло, в котором сидел великий князь, и сам занял кресло по соседству, с чем пожаловал в гости. «Есть дело, возможно, самое важное для нас», — ответил Михаил Васильевич. Даже так удивленно поднял бровь император. «Ну, удивляй меня, братец. Помнишь Волкова, которого ты награждал на балу осеннего равноденствия? Ты издеваешься, Миша? Если я буду помнить каждого, кого я награждаю, то у меня память закончится раньше, чем я всю империю объеду». «Да, тут ты прав. В общем, еще при отце в тайном приказе был один оперативник, Волков Аристарх Прохорович, очень талантливый и деятельный, первоначально был напарником Кобылина Владимира Алексеевича. Немало дел они вдвоем раскрутили, но потом ушел на пенсию, когда с отцом поспорил по одному персонажу. Кстати, в итоге, Волков оказался прав. Тем человечком был князь Остап Боярский. Так вот, его внук, Матвей, смог не только в ратных подвигах отметиться, но и в инженерном плане. Его компания смогла совершить прорыв в техническом плане. И это не мои слова. И Михаил Васильевич пустился в объяснение. На общий рассказ и показ уже подготовленных документов занял пару часов. Братья обсуждали все, от госконтрактов поставки оборудования до развития новой сферы гражданского рынка. И хоть император и великий князь и получили военное образование, но вот самообразование никто не отменял, и никто назвать глупыми этих двух мужчин не посмел бы. Вопросы они были способны решать не только с помощью силы. «И что они хотят?» – спросил император, когда личный слуга принес уже четвертый поднос с чайником и нарезкой лимона. Грант императорской руки и гарантии невмешательства в производство и развитие компании, ну и обеспечение защиты компании от посягательств других высоких родов. «А нам это что принесет?» – скрестил руки император. «Долю в 22,5% компании», – ответил Михаил Васильевич. «Контрольный пакет? Нет», – покачал головой Михаил Васильевич. «Равная доля. 10% акций разделены пополам и отданы родам Кобылиных и Волковых». «Лихо», — ухмыльнулся Александр Васильевич, выбивая дробь пальцами по подлокотнику кресла. «И ты, разумеется, постарался на него наехать в своей манере?» то ли ротного старшины на молодого, то ли бандита из братвы, попробовал, но он не повелся, не огрызался, не угрожал, не просил, давил аргументами и вышибал мой бычий напор, как профессиональный трейдер. Улыбнулся великий князь, вижу, он тебе понравился, иначе бы ты так не вписывался за него, какой это уже раз. Третий, император взялся за свою чашку, так ты помнишь его, щелкнул пальцами великий князь, помню, помню, все-таки сын подруги детства императрицы, усмехнулся император. Один раз ты его отметил после дуэли в роли секунданта, второй раз он сам был одним из дуэлянтов, при этом провинциальный дворянин выбил все дымо из княжича Юсупова, и сейчас уже третий раз, это уже входит в привычку. Если он несет пользу для империи, буду за него просить и дальше, ответил великий князь. Все ради империи, напомнил старую клятву император, все ради империи, кивнул великий князь. Хорошо, тогда давай впрягаться в эту упряжку. Только сам документы подписанные не передавай, пока слишком много чести для молодежи нашей будет, пусть и очень талантливый. Отдай документы Кобылину, пусть он молодежь обрадует, и давай накинем им в бюджет от родовой казны, бонус за выдержку и самообладание, так сказать, сколько они вначале вносили известно. Император взял в руки ручку с рабочего стола и начал подписывать документы из папки, точно цифры нет, но по оценке на глаз нашим инженерам, которого я брал с собой, 1200 со стороны, но он не видел оборудования передатчиков, ответил Михаил Васильевич. Тогда давай перестрахуемся и закинем 300. Мы не обнищаем, а статус рода поддержим. Работать с нами должно быть приятно с самого начала, подмигнул император брату. Хорошо, так и сделаю. Распоряжение о переводе отдам сегодня же, кивнул Михаил Васильевич, наблюдая, как император подписывает каждый документ в папке из коричневой кожи. Братья помнили клятву, которую дали только друг другу на восточной границе почти 20 лет назад, и пусть в империи их одними из лучших представителей правящей династии еще при жизни, за границей их боялись до дрожи. Двое молодых мужчин в прошлом смогли заставить бежать весь атакующий восточный корпус, и это за границей все прекрасно помнили. Ри, Санкт-Петербург, улица Декабристов, дом 21-2, 23 ноября. Я еле встал этим субботним утром. После вчерашней смены просыпаться просто не хотелось, как и бодрствовать вообще. Эта ночка выдалась безумной. Добротная такая авария на подстанции обернулась хорошим количеством ожогов для бригады электриков, которых, по итогу, привезли именно к нам. Так что дома я был не к полуночи, а к 4 часам утра. Но проснуться пришлось в 10, выполнить утренний комплекс тренировки, принять души, так до конца и не проснуться. Была последняя надежда в виде благородного утреннего напитка. Так что сейчас я в ватном состоянии старался сварить себе утренний кофе. Получалось откровенно паршиво. Вдобавок, меня от этого священного утреннего обряда отвлек противный тройной писк. И этот писк уже трижды повторился. Господи, кого мне нужно превратить в жабу, чтоб этот отвратительный треск закончился? А, стоп, так это же мой звонок входной. Пришлось идти и открывать входную дверь. Пока я шел, звонок выдал тройной перезвон еще дважды. Когда я открыл входную дверь, за ней стоял нервно переминающийся с ноги на ногу Саша Кобылин. «Танцуй», — выдал Кобылин, младший, как только меня увидел. «Чего?» — не понял я. «Танцуй», — повторил Кобылин, младший, крутя в руке папку из коричневой кожи. «Саша, я тебя нифига не понимаю», — покачал головой я. «Проходи, холодно на улице. Кофе будешь?» «Мне, может быть, и кажется, но твой кофе уже сбежал», — ответил Саша, вдыхая аромат, идущий из квартиры. «Блин, вот тут этот чудесный аромат добрался и до меня. Тут все ватное состояние моментально испарилось, и я на шаге тени моментально оказался рядом с плитой. Увы и ах, даже это не спасло мое утреннее таинство. Кофе в запасе больше не было, новый я купить забыл, так что на сегодня я остался без кофе. Кобылин», — прорычал я, оборачиваясь, — «благодаря тебе от меня смог сбежать самый благородный напиток этого мира, и запас зерен в этом храме», — я указал рукой на верхнюю полку кухни, — «закончился. Так что я очень надеюсь, что у тебя очень веская причина, иначе я тебя прямо здесь до смерти залечу. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, волчара, выдыхай, у нас тут праздник намечается. Ладно, ладно, отдам без танцулик». Кобылин положил кожаную папку на стол и отошел на 3 шага от стола. «И верни, пожалуйста, нормальные глаза и цвет кожи, а то хуже мертвеца смотришься со стороны. Я выдохнул, возвращаясь в нормальную форму, и взял в руки папку, которую привез Саша. Открыв папку, я начал читать вслух золотые строчки, отпечатанные на очень дорогой бумаге. Компания БВК решением комиссии золотого гранта императорской руки получает право на использование из бюджета империи 1 миллиона рублей в течение 5 лет с момента получения данного сертификата за вклад в развитие науки и технологий. Император Всероссийский Александр IV. Подпись. С каждой новой строчкой глаза мои расширялись все больше, а сердце стучало все чаще. Он подписал, я поднял глаза на Сашу, потом опять перевел взгляд обратно на документ. Саша, он подписал. Я начал прыгать на месте, как 5-летний ребенок, который на Новый год получил железную дорогу. А Кобылин стоял и выражением лица был похож на кота, обожравшегося сметаны, и после этого ему положили прямо к носу кусочек кошачьей мяты, от которой он просто лениво тащился. «Кто передал документы?» – спросил я, успокаиваясь. «Дед, да ты и остальные документы просмотри, там ой как интересно». Саша указал на коричневую папку. Я начал перебирать остальные документы. Тут были и экземпляры документов по передаче 7,5% от каждого из нас троих. При этом на каждом из экземпляров уже стояла подпись самого императора. А в конце лежала прекрасная бумага, вексель имперского банка, на котором была указана сумма в 300 тысяч рублей. Род Рюриковых передавал в капитал компании БВК 300 тысяч рублей. Это было в 1,5 раза больше того, что мы с Сашей вложили на старте. «Я сейчас оденусь, и мы мчим к Давиду», — сказал я и начал метаться по дому, собираясь. «Не спеши, Богомолов наверняка спит у себя в бюро», — усмехнулся Саша. «Разбудим», — крикнул я, выпрыгивая из спальни на одной ноге, пытаясь просунуть вторую ногу в брюки. «У нас такие новости, что он нам все вышки, запланированные до Владивостока, уже до новогодней ночи поставит и запустит. А ты вторую папку посмотреть не хочешь?» Продолжая улыбаться, Саша покрутил в ладони вторую папку, уже простую канцелярскую, изготовленную из синего пластика. «Дай». Я продолжил прыгать на одной ноге к Кобылину, младшему. Саша постепенно начал двигаться дальше от меня вокруг стола в гостиной. «Блин, Саша, уже не смешно. Дай уже посмотреть», — рыкнул я. Саша весело рассмеялся, но отступать перестал. «Будем считать, что мою просьбу о танцах ты выполнил в манере традиционных танцев народов Крайнего Севера». Папка поменяла держателя, и я, наконец, смог заглянуть в нее. Пару минут мне потребовалось на ознакомление со всеми бумагами, после чего я захлопнул папку. «Саша, я перевел взгляд на Кобылина, младшего». «Да, господин проектный директор», слащаво коверкая голос, пытаясь подражать картинному голосу секретарши, ответил Саша. «Мчим к Давиду, очень быстро мчим к Давиду. Мои сборы ускорились раза в 3. Ри, Санкт-Петербург, Купчино, промзона, производственная база офис компании БВК. Сегодня я ни слова не сказал Саше за его каскадерскую манеру вождения. От декабристов до производственной базы мы добрались минут за 20. В офис, он же Шамбала конструкторской мысли Богомолова, мы буквально ворвались. Богомолов в столь раннее утро был найден на своем привычном месте, на диване под клетчатым пледом, из-под которого торчали босые ноги. «Богомолов, проснись!» — рявкнул я, трансформируясь в рыкаря на пару секунд и тем самым усиливая голосовые связки. Наш технологический гуру подскочил на диване, заспанно озираясь по сторонам. Он успел увидеть меня в форме рыкаря, потом начал моргать, потирая глаза. За это время я успел вернуться обратно в обычную форму. «Матвей, Саша», Богомолов наконец-то начал просыпаться. «Давид», с улыбкой поздоровался Саша. «Что, так до конца и не проснувшись?» — спросил Давид. «Процитирую дорого друга», — с улыбкой ответил я. «Танцуй». «Как танцуй? С кем танцуй? Зачем танцуй? Не надо танцуй, я не умею», — стушевался Богомолов. «Выдыхай, просыпайся и читай». Я протянул первый документ золотого гранта Богомолову. Тот зажмурился от хлынувшего в эту берлогу света, когда Саша распахнул шторы, но все же принялся читать документ в руках. Чем дальше читал, тем заметнее становилось, что его руки начали мелко подрагивать. «Это же», начал пытаться выразить свои эмоции Богомолов. Мы же с Кобылиным, младшим, стояли и молча улыбались. Богомолов постепенно распалялся и начинал активно жестикулировать руками, потому что слов ему явно не хватало. «А это на десерт». Я открыл вторую папку, привезенную Сашей, передал Давиду два договора о поставке для тайного приказа и имперской канцелярии, третий эксклюзивный договор о создании и развитии новейшей телекоммуникационной сети «Информационная паутина» от императорского стола. Договор от тайного приказа подразумевал поставку и обслуживание 300 машин, имперская канцелярия желала поставку и обслуживание 500 машин, а императорский стол хотел установить и создать сети с почти 5000 антенн, которые помогут создать и развить огромную сеть для моментальной связи. Это же обеспечит нам развитие на годы, если не десятилетия. Богомолов явно был ошарашен от прочтенной информации. «Десятилетия, Давид, десятилетия», с улыбкой ответил я. «Теперь главное, как говорится, нам всем на радостях не обоссаться, уж простите мой жаргон. Итак, господа, соучредители, какой план наших дальнейших действий? Первоначально, нам нужно подписать документы о передаче доли с каждого пая в пользу рода Рюриковых. Эти документы мы должны уже сегодня передать деду, чтобы он завтра смог их представить Рюриковым». Саша залез в свою сумку, доставая документы, так что, в первую обязательную очередь, подписываем документы, господа, и дерзаем разрабатывать план действий. В итоге, вначале мы подписали документы о передаче долей в пользу Рюриковых. После Саша убрал документы, перекочевали обратно в сумку Кобылина. Итак, что нам нужно сделать дальше? Богомолов уже явно проснулся, собрался и был готов к труду и обороне. Дед обмолвился, что было выражено пожелание о прокладке первой нити так называемой паутины через Сибирь в сторону Владивостока. Сказал Саша: «Я думаю, нам стоит уважить желание императорского рода. Давид, как у нас дела обстоят с производством оборудования и возможностью монтажа вышек и установки оборудования уже на них, в старых промышленных ресурсах? Мы, честно говоря, даже не готовились к таким производственным мощностям. Нужен дополнительный персонал на производство, нужны выездные бригады по монтажу, настройке и тестированию оборудования. В конце концов, нужны большие площади для производства и складов. Нам даже площади для хранения материалов и готового оборудования не хватит в таком масштабе. Тогда нам нужно в быстрые сроки все эти вопросы решать. Нам нужна пара талантливых управляющих, желательно молодых и амбициозных, которые будут пахать и пахать на старте, при этом не связанные с высокими родами, и, в идеальном варианте, они, в рамках своих родов, если они дворяне, не должны быть даже в вассалитете к боярским и княжеским родам. Есть идеи, господа? В моем институте таких точно не найти, у нас все больше по технике. Покачал головой Богомолов. Вот несколько толковых молодых инженеров я смогу найти, также заглянуть в техникум, где ассистирую, думаю, там среди выпускного курса смогу технологов и мастеров подобрать. Уже хорошо, штат нам нужно заполнять очень быстро. Кивнул я. Саша, есть пара идей. Кивнул Саша, есть пара на моем курсе. Пробивные девочки, страшнее акул, палец в рот засунешь, по локоть откусит. И пара ребят знакомых есть на факультете предпринимательского дела. Начальниками их, конечно, сразу не поставим, но как специалистов по экономическим вопросам их взять можно. А также пару юристов можно к себе взять в штат на полставки, чтобы с бумагами помогали. О, Андрея Соколова помнишь, блондина с глазами, словно лед, припомнил я. Да, это, кстати, у него родовая черта. У них дар направлен на использование льда как гибрида воздуха и воды, даже целая родовая система боя построена. Тут Кобылин, младший, посмотрел на меня и понял, что уходит в совершенно другую сторону. Извини, сейчас нам совсем не это нужно. Так вот, его тоже можно привлечь, особенно в вопросах касательно земли. Он у деда практику проходил в земельном управлении города Москвы. А зная его деда, он за прошедшие 2 месяца собаку съел, и не одну, на полставки. Вставил я свои 5 копеек. Разумеется, кивнул Саша, он же не полную рабочую неделю у нас работать будет. И только тут до меня дошло, я до сих пор не знал, а где учиться или учился Давид. Давид, а ты где учишься? А то я как-то не удосужился узнать раньше, спросил я Богомолова, решив закрыть вопрос сразу, пока мысль не ушла. Ты спустя полгода со знакомства решил спросить, улыбнулся Богомолов. Честно говоря, раньше как-то даже и не задумывался. Просто сразу решил, что ты старше меня и Саши, да и все. Пожал я плечами. Я закончил Петербургский технический институт, сначала получил степень бакалавра, затем магистра, а сейчас на последнем году аспирантуры, весной буду защищаться, если все пройдет успешно, буду гордо именоваться кандидатом технических наук», — гордо ответил Богомолов. «Ничего себе, вот так вот, Саша, работаешь вот так, работаешь, и не знаешь, что мы трудимся вместе с без пяти минут кандидатом технических наук». Я поднял вверх указательный палец. «И не говори, открытие просто сегодня совершенно для нас», — кивнул Кобылин, младший, улыбаясь. «Вот и цените единственного технического специалиста экстра, класса, который даже почти кандидат технических наук», — повторил мой жест Богомолов. «Итак, дорогие друзья, нам нужно срочно увеличивать штаты площади. Давайте так, в первую очередь решим вопрос со штатом и складскими помещениями. Вы берете на себя вопрос со штатом, каждый по своему направлению, а я займусь складскими помещениями, сейчас по максимуму поставим на те площади, что у нас есть. После вопроса персонала, хотя бы первоначальных переговоров, начинаем заниматься площадями для новых линий производства. Давид, сколько оборудования готово для установки на вышки прямо сейчас?» «В принципе, около 30 вышек мы готовы оборудовать», — ответил Богомолов. «А сколько нам нужно для того, чтобы реализовать первую нить? Этого ведь вряд ли хватит», — задал очень важный вопрос Саша. «Ты издеваешься?» — усмехнулся Давид. «Да нам нужно раз в 10 больше оборудования, только для одной нити, а при текущих мощностях производства мы полгода только оборудование будет делать. Но мы же можем параллельно вести и производство, и установку, и отладку, и поэтапный запуск оборудования, тем более, это позволит нам несколько разгрузить выездные бригады установки». «Да, Саша, нам будет нужно подписать договоры с местными охранными агентствами, чтобы они регулярно проверяли вышки», — кивнул я. «Думаешь, уже стоит?» – прищурился Кобылин, младший. «Стоит, Саша, стоит. Готовим сани с лета, как в поговорке», – улыбнулся я. «Поймите, парни, как только мы засветимся как короли горы на вершине новой экономической ниши, с нами начнется все переговоры, промышленный шпионаж, угрозы, захваты точек, кража оборудования и другие неприятные события. Надеюсь, что это будет ровно до того момента, пока у Рюриковых не переполнится чаша терпения. Но до этого момента нам нужно еще продержаться на плаву, а для этого нам потребуются и охранные агентства, особенно внутри страны, и силовики твоего рода, и, даже возможно, силовиков Рюриковых, и это я уже просто молчу о полиции. Так может, стоит начать формировать свою собственную СБ?» — кивнул Кобылин, младший. «Вначале персонал, и одновременно с набором старт установки оборудования. Уже затем будем решать вопрос собственной СБ. Нужно сначала стартовать с установкой и увеличением объемов производства. Ребята, без этого мы ничего не сможем. Давид, у меня просьба». Я повернулся к Богомолову. «Какая? Я на новогодние праздники собираюсь домой. Можно мне одну нашу машину выделить? Я хочу дома ее установить, чтобы связь с родными была, как только наша паутина начнет функционировать. Это не проблема, у нас уже есть некоторый запас готовых машин, а одну выделим тебе домой. Транспортировку транспортной компании можно организовать», — кивнул Кобылин. «Отлично, тогда первоначальные шаги мы утрясли, а сейчас предлагаю съездить и позавтракать. Ни я, ни Давид пока не ели, а на сытый желудок думать гораздо лучше». Я хлопнул в ладоши, поднимаясь со стула. «Давид, собирайся и поехали завтракать. Ри, городская больница Святого Георгия, отделение хирургии и неотложной помощи, спустя неделю после получения золотого гранта компании БВК, 25 ноября. Матвей Александрович». Новенькая медсестра Катерина забежала в ординаторскую. В кабинете сидели я и Володин, развалившись на двух диванах после операции, так и не сняв окровавленные халаты, но уже держали в руках кружки с кофе. «Да, Катерина», — откликнулся я. «Там с регистратуры позвонили, говорят, вас там мужчина ждет, какой-то очень важный». «А в чем выражается его важность?» — усмехнулся я. «Ну, он вроде как в костюме дорогом, и сам выглядит солидно», — надула щечки Катерина. «Ты ждешь кого-то?» — подал голос Володин. «Нет, Борис Геннадьевич, я даже никому особо и не распространялся, где работаю», — пожал я плечами. «Все равно, не нужно заставлять человека ждать. Сходи уж, сейчас, только переоденусь». Я начал вставать со своего царского места. «А зачем?» – удивился Володин. «В смысле?» – не понял уже я. «В коромысле, Волков. Что за еврейская манера отвечать вопросом на вопрос? Так ты выглядишь очень солидно. Усталый вид, белоснежные тапочки для операционной, синий халат с кровавыми брызгами на груди и шапочка с уточками в красном спасательном круге. Иди и шокируй гостей бравым видом русского офицера, который даже в мирное время помогает русскому народу. Вы серьезно, Борис Геннадьевич? Удивился я. Давай, давай, я сам 100 раз так делал. Если благодарить приехали, еще больше проникнутся, если ругать, весь запал резко теряется, когда к тебе окровавленный хирург приходит. Я кивнул и пошел к регистратуре, а у нее меня ждал мой самый лучший в мире друг просто Аркадий. На этот раз СБшник Долгоруковых сменил синюю тройку на черную приталенную двойку с тонким черным галстуком, с учетом солидных плеч. Сейчас Аркадий выглядел вот прям как классический бодик. Ну вот не нравится он мне, не нравится, и все тут. Добрый вечер, просто Аркадий, с улыбкой сказал я, подходя к нему со спины. Просто Аркадий резко развернулся, его правая рука нырнула под пиджак. Спокойнее, спокойнее, Аркадий, я не вооружен, и вы не на полигоне. Я шутливо поднял руки вверх, хотя источник внутри был готов выдать таранный воздушный удар по СБшнику, если бы он выхватил пистолет. Матвей Александрович, добрый вечер. Аркадий немного расслабился, убирая руку из-под полы пиджака, а я как раз к вам и прибыл. Мы можем где-нибудь поговорить с вами наедине? Только полностью развернувшись, Аркадий обратил внимание на мой внешний вид. Осмотрев меня полностью с ног до головы, Аркадий вернулся взглядом на хирургическую блузу, на которой были видны кровавые следы. «Вас что-то смущает, Аркадий?» Я с улыбкой наблюдал за Аркадием, который продолжал рассматривать мой внешний вид. «Нет, нет, Матвей Александрович, так как вы смотрите на то, чтобы уделить мне 10 минут своего времени?» Взгляд Аркадия вернулся к зрительному контакту со мной. «Вы простите, Аркадий, но я на дежурстве, так что давайте остановимся на 2 минутах». «Их мы проведем в нашем кафетерии вот за этими самыми дверями». Я указал пальцем на двери по соседству, над которыми висела большая табличка «Кафетерий». «Как вам будет угодно», — кивнул Аркадий и прошел первым. «В кафетерии мы заняли первый свободный столик, так как кроме нас здесь никого и не было. Ларисочка, прекрасная миловидная женщина за 40, увидев меня, приветственно помахала рукой. Она уже за год привыкла, что я беру регулярно черный кофе». Так что, мы лишь успели сесть за стол, а Ларисочка уже несла чашечку прекрасного напитка. «Матвей Александрович, добрый вечер. Ваш заказ – кофе черный». Ларисочка с улыбкой поставила передо мной чашечку. «Спасибо, Лариса Зиновьевна, примите, пожалуйста, также заказ и у моего гостя». Кивнул я в сторону Аркадия. «Спасибо, мне ничего не нужно, я ненадолго». Отказался от заказа Аркадий, поднимая руку в восстанавливающем жесте. Лариса пожала плечами и ушла обратно за стойку. Аркадий дождался, пока наша буфетчица отчалит к себе, провожая ее глазами, и лишь после того, как Ларисочка занялась своими буфетными делами, СБшник Долгоруковых повернулся ко мне. «Вот мне интересно, Матвей Александрович, а зачем вы здесь работаете? А вы с какой целью интересуетесь, Аркадий?» – улыбнулся я. Взгляд Аркадия постоянно опускался на кровавые брызги на блузе, но он старался каждый раз возвращать его обратно на мое лицо. «Да вот стало интересно. Я еще весной узнал, что вы подрабатываете здесь в больнице, но, честно говоря, я даже подумать не мог, что вы пойдете в самое сложное отделение из возможных. Вот мне и интересно, почему такой выбор? А мне нравятся ребусы, Аркадий. Очень люблю, с детства. А человеческий организм, он, знаете ли, такой сложный ребус, что и за 10 лет не разобраться. А, когда практики много, разбираться становится гораздо легче. Я взял в руки чашку и сделал глоток. А вы, Аркадий, почему не связали свое будущее с медициной? Тем более, что дар вам это позволяет. Вы видите мой источник? Мне показалось, что Аркадий даже слегка побледнел. Ну, я бы так это не назвал. Скорее, я бы сказал, как от вас пахнет водой, воздухом и жизнью. Покачал я головой. Ну а зачем мне разваливать самый главный миф рыкарей? Да я не знаю точно, насколько это миф, это я буквально вижу источники, а вот как это воспринимают остальные рыкари, тем более, что Белобок тогда сказал, что эта вишенка на торте дана мне им, и об этом не стоит распространяться. Аркадий выдохнул и немного расслабился. Пару минут он меня просто рассматривал и лишь потом продолжил. «У меня не было таланта к медицине, в отличие от вас. Мне кажется, вы уже потратили на меня больше 2 минут, на которые мы договаривались в начале. Я сделал очередной глоток кофе. Да, Простите, Аркадий встрепенулся и явно включился в свое рабочее состояние, я прибыл вам сообщить, что князь желает с вами встретиться в условленное время, которое вы выбрали. Да что вы говорите, ну это просто явление небесного воинства простому люду. Восхитился я. Вы настолько религиозны? Удивился Аркадий. Абсолютно нет. Покачал я головой. Честно вам скажу, за последние 2 года в родовом храме был всего 2 раза, а в Петербурге вообще ни разу не посещал. Я больше в вопросах подготовки и практики нарабатывал базу. Похвально, Матвей Александрович, похвально. Но мы действительно отклонились от темы нашей беседы. С вашей стороны все в силе, что вы говорили о встрече. Я от своих слов не отказываюсь, Аркадий. Если князь готов, то готов и я. Кивнул я головой. Тогда князь вместе с наследником будут ожидать вас в полдень 1 декабря в ресторане «Русский двор». Кстати, ресторан будет закрыт на спецобслуживание, так что вам никто не помешает. И зачем такие сложности? Удивился я. Просто князь очень не любит лишние уши, а с возрастом эта нелюбовь только усилилась. Улыбнулся Аркадий. Тогда я буду рад вас встретить у ресторана в воскресенье. Засим. Прошу простить, мне необходимо сообщить князю ваш ответ. Всех благ, Матвей Александрович. Кивнул Аркадий, поднимаясь из-за стола. Всех благ, Аркадий, и до встречи. Я поднялся со своего места и протянул Аркадию руку. Тот только спустя пару секунд понял, что я сделал. Заминка продлилась 5 секунд, и только после этого подал руку. Ай ты красавец. 4 секунды, Аркадий. Ты подарил мне прямой контакт на 4 секунды с собой. Это лучше железной дороги на Новый год. Сначала аркан на диагностику, выявляем слабые места. О, да у нас столько травм. Мое почтение, офицер Аркадий в отставке, твой послужной список явно вызвал бы у меня уважение, если бы я смог с ним ознакомиться. Но сейчас ты играешь в команде Долгоруковых, а мне с ними явно не по пути. Так что извини, Аркадий, но я все же подстрахуюсь, просто ты явно не простой боец службы безопасности. Так что через цепь жизни, которая через рукопожатие прошла в тело Аркадия, на все его переломы наложили определенные узлы из моей силы. И, при определенных условиях, если Долгоруковы будут агрессивно действовать, я, как минимум одного серьезного бойца смогу вывести из боя. Не смертельно, но почти 2 десятка переломов, моментально открывшиеся вновь. О, это будет неприятно. Ну, ладно, пора и честь знать, как говорится. До встречи, ответил Аркадий, когда мы отпустили друг друга, и тот покинул меня. Я отнес чашку к Ларисочке и, поблагодарив ее, отправился обратно в родное отделение. До конца смены оставалось еще пары часов. РИ, Санкт-Петербург, Университетская набережная. Санкт-Петербургский университет Его Императорского Величества Константина В. Багрянародного, 30 ноября. Вся наша группа просто вывалилась из прозекторской, которая была в отдельном здании на внутренней территории университета. Сегодня мы занимались лечением гнойных ран, так что ароматы, теперь уже которыми благоухали мы сами, были настолько прекрасны, что желание обедать давно пропало, а завтрак, уже 3 раза переваренный, просился наружу несколько раз. И, как это бывает поначалу, не все смогли держаться, но, к счастью, это дело наживное, так что вся группа старательно прятала свои халаты в герметичные мешки, которые нам посоветовали купить с началом учебного года. «Матвей!» – услышал я знакомый женский голос. Я обернулся, ко мне двигалась рыжеволосая девушка с точенной спортивной фигурой и карими глазами, вокруг зрачков которых шла тонкая золотая окантовка. Выражение глаз было таким, словно на меня смотрели чертики из табакерки. Ко мне приближалась Яна Хмельницкая, чью честь я отстаивал на дуэли с Юсуповым прошлой весной. «Яна, здравствуй. Ты, как всегда, выглядишь великолепно». Я с улыбкой взял руку Хмельницкой и обозначил поцелуй. Хмельницкая действительно выглядела прекрасно. Строгая прическа, черный брючный костюм, белоснежная рубашка с широким воротником, черный бант с брошью из крупного голубого камня, видимо, яшмы, в серебряной оправе вместо галстука. Костюм хоть и был строг, но четко подчеркивал все достоинства молодой спортивной фигуры девушки. «Давно не виделись, Матвей». Хмельницкая улыбалась, рассматривая меня. «Слушай, а где хвост?» «Какой хвост?» «Не понял я». «Ну, в мифологии рыкари, это воины-оборотни, которые своим рыком могли повергнуть в паническое бегство. Рыкарей можно было отличить потому, что даже в человечьем облике у них оставался волчий хвост. Покажешь?» — улыбнулась Яна. Шутка юмора, я понял, с улыбкой кивнул я, видимо, вся страна уже в курсе, что произошло со мной. Ну, за страну не берусь судить, но по университету слухи уже разошлись. Пока тебя, конечно, никто в форме рыкаря не видел, но и просить о таком вряд ли кто-то решится. Опять же, никто не отменял газеты. Ты вот, к примеру, утренний номер уже читал? Нет, времени как-то не было. А что там? Ты и радио не слушаешь, как я понимаю. Покачала головой Яна. Сегодня экспедиционный корпус вошел на территории королевства Афганистан, которые принадлежат роду Нафизулах. Король Афганистана поддержал претензии империи и блокировал границы с родом своими войсками и войсками родов, верных афганской короне. Король Афганистана не встал на защиту своих вассалов, как интересно, вздохнул я. Мне кажется, что это откуп малой кровью, иначе экспедиционный корпус мог бы стать раз в пять больше и пройтись по всему Афганистану. А это уже гораздо страшнее для королевской семьи, чем русские на территории одного рода, который к тому же в постоянном противостоянии с королевской династией уже почти полвека. Пожала плечами Яна. Ладно, честно говоря, я даже рад, что лично меня сейчас это не касается. Улыбнулся я. К счастью, пока что ты еще студент, а у нас не началась новая мировая война, в которую призывают всех одаренных империи, ответила Хмельницкая. Яна, глядя на Хмельницкую, мне в голову пришла одна шальная мысль. Да, а ведь у меня до сих пор нет твоего номера телефона. Может, ты его мне все-таки дашь? Улыбнулся я. О, а если мама трубку возьмет? Или еще веселее, если это будет отец? Яна скрестила руки на груди и очень мило закусила нижнюю губу. Я готов побеседовать с твоими родителями, если это потребуется. Кивнул я. Ну, я обычно просто так номер домашний не даю. Опять же моя семья, в первую очередь, занимается торговлей. Сделка, сделка. И чего желает госпожа Хмельницкая за домашний номер? Госпожа Хмельницкая желает в следующую среду посетить открытие главного городского катка и посетить новое шоколадное кафе после него, чтобы согреться. Во сколько я могу заехать за вами, моя госпожа? Шутливо спросил я. Буду готова выйти к вам в 4 часа пополудню, мой господин. Адрес, надеюсь, вы не забыли? В той же манере ответила Яна. Не забыл. Обещаю не опаздывать. Я коротко поклонился с улыбкой в сторону Яны. Надеюсь, сударь, искренне надеюсь на вашу пунктуальность. Вы уж не заставьте меня волноваться. Яна в ответ обозначила книксон. Ладно, хватит шутить. Мне пора на лекцию. Большой перерыв уже заканчивается. Да и я уже подмерзла тут с тобой. Увидимся в среду. Заеду к тебе без 15:04. Кивнул я. Яна махнула рукой на прощание и побежала к себе, а мне пришлось двигаться в потоковую аудиторию на лекцию к Золотому. А ведь с этим рыжим чертенком было гораздо интереснее. Эх, Ри, Санкт-Петербург, набережная Макарова, ресторан «Русский двор», 1 декабря. Ресторан «Русский двор» располагался на набережной Макарова, бывшей Тучковой набережной, на Васильевском острове. Это было заведение на первом этаже дома с окнами, выходящими на Неву. Классическое утро в Петербурге сегодня перетекло в классический день. Низкое свинцовое небо давило на крыши города, словно стараясь слиться с серым речным покрывалом. Вся эта серость сливалась в единый фон вокруг меня, пока я шел к ресторану. Вокруг него по периметру уже стояли 4 черных внедорожника из Долгоруковых, а также один представительский седан с уже знакомой мне крылатой девушкой со скрещенными клинками над головой, стоявшей на капоте. По бокам машины, на передних дверях были выгравированы гербы рода. Геральдический щит, разделенный на 4 равные части. На левой верхней части был изображен черный орел в короне на желтом фоне. Справа от него была изображена богиня Жива на золотом лугу, держащая в правой руке свой знаменитый щит, воплощение которого было аспектом Долгоруковых. Внизу в левой половине была изображена рука, облаченная в латы, бьющая вниз молнией. По соседству с ней была изображен каменный бастион на голубом фоне, а на верхней кромке щита лежала, словно отдыхала, белая куница, зверь-тотем рода Долгоруковых. По периметру ресторана уже стояли люди Долгоруковых, и само их присутствие с абсолютно непроницаемыми лицами уже отваживало всех людей, которые гуляли воскресными днем. Только сейчас я понял, что и сам одет, как и бадики Долгоруковых. Черный костюм, с белой рубашкой и тонким черным галстуком, селедкой, сверху черное пальто, черные кожаные перчатки и такие же черные ботинки. Добрый день, молодой человек, в данном заведении сегодня закрытое мероприятие. Передо мной поднял руку в восстанавливающем жесте один из СБшников. «Добрый день, думаю, что именно меня ждут сегодня на этом закрытом мероприятии», — кивнул я. «Волков Матвей Александрович?» «Да, это я. Минуту». Боец Долгоруковых сделал два шага назад и достал рацию, в которую сказал, что объект прибыл. Из ресторана тут же появился Аркадий. Он был одет абсолютно идентично остальным бойцам Долгоруковых. Подойдя к нам, он убедился, что я – это я. «Добрый день, Матвей Александрович!» – поздоровался человек Долгоруковых. «Добрый день, Аркадий!» – ответил я. «Матвей Александрович, не сочтите за грубость, но моим людям необходимо вас проверить на предмет возможных угроз в отношении князя и наследника. Прошу!» – кивнул я, про себя пропуская мысль. «Видимо, все-таки не рядовой боец службы безопасности, заместитель или начальник службы безопасности рода. Шестеро бойцов взяли меня и Аркадия в коробочку, еще один боец забрался в нашу маленькую компанию, руками проверил всего меня, после чего выпрямился и достал из-под полы своего пальто браслета из нулевого мифрила. Да вы тут совсем охрели. Моя рука моментально трансформировалась и сжала горло бойца Долгоруковых. Во второй руке вырос короткий кол изо льда. Все бойцы моментально напряглись, рука каждого нырнула под пиджак, сжимая рукоятки пистолетов. «Либо вы прячете эту дрянь от меня подальше, и мы все делаем вид, что ничего не этого не было, либо я убиваю всех бойцов вокруг, включая вас, Аркадий, и, как вы прекрасно должны понимать, мне за это ничего не будет». Попытка незаконно сковать браслетами нулевого мифрила поручика первого стрелецкого полка, который находится под личным командованием императора, приравнивается к преступлению против самого императора. Прорычал я, глядя в глаза просто Аркадию, при этом, не отпуская горло бойца Долгоруковых.